Откровенный разговор. По пути в кабинет Андровара Ласло успел осмотреться и вынужден был признать, что его новый босс недаром получает свою зарплату. Общество полностью преобразилось за 6 дней, прошедших после его появления. Ласло пришло в голову несколько удачных острот насчет сотворения мира, но он промолчал. Время для шуточек было неподходящее. Во-первых, без сердца ему было худо, а во-вторых, он не исключал возможности того, что за бронзовой дверью его ждет Тигель. Несмотря на эти мрачные мысли, он все же обратил внимание на перемены. Лилит и Козловский оказались не единственными сотрудниками, расплавленными за ненадобностью. Ласло также отметил исчезновение Плиба, Штейцля, Ханса, Грубы и Каликса. И это только если считать тех, кто сидел у центрального прохода. В здании пахло свежей краской, мелькали новые лица, на столах зеленели новые растения. На пилонах красовались постеры с лозунгами типа «Печаль повышает показатели», «Боль благоприятствует безнадежности» и «Сделай смертного страдальцем». Очевидно, Андровар обожал аллитерацию и восклицательные знаки. Но прежде всего бросалась в глаза дальняя стена, за которой располагался офис начальника. На прошлой неделе она была отделана обычными панелями из красного дерева. Сейчас Ласло показалось, что он попал на Таймс-сквер. На стене не осталось свободного места. Она вся была увешана яркими экранами, на которых мельтешили картинки и данные. На одном экране демонстрировали прямой эфир из подразделения АДА под названием «Департамент дыбы и колеса», где сотрудники пытали души осужденных. На другом шла программа новостей «Сексапильная суккуб», рассказывала о трагедиях, порожденных проклятиями на всех континентах. На других экранах Ласло увидел нечто вроде котировок ценных бумаг, однако это оказались показатели индивидуальных проклятий, которые отслеживали онлайн. На одном графике были совмещены кривые невыносимых страданий и отчаяния различных подразделений общества. Производительность нью-йоркского филиала оказалась ниже, чем у других отделений по всему миру. Однако в последнее время наблюдался всплеск активности. Ласло не сомневался, что это произошло исключительно благодаря умелому руководству демона с огненной гривой, который давал интервью на самом большом экране. Когда они подошли, вся в оранжевых пятнах, словно карп, демонесса с беспроводной гарнитурой в ухе подняла руку, приказывая им подождать. Возможно, это была личная ассистентка Андровара, но Ласло не был в этом уверен. Не меньше дюжины незнакомых демонов работали за письменными столами, которые образовывали полукруглую баррикаду вокруг входа в кабинет босса. Все были заняты делом, и никто, кроме мисс Блютус, не обратил на Ласло внимания. Она поднялась и загородила собой единственный проход между столами. «Нас вызывали», — объяснил Трок. Мисс Блютус взглянула на его ортопедические мокасины. Замечательно, но его демоническое превосходительство как раз заканчивает интервью в прямом эфире. «Вам придется немного подождать». Ласло откашлялся. «Вообще-то у нас очень срочное дело». Он получил в ответ улыбку. «Одно из тех, что видишь в рекламе стоматологических клиник». «Я понимаю, но не волнуйтесь, хранитель 923. Через 5-7 минут вы уже сможете отправляться по своим делам. Думаю, наш разговор займет больше времени». «Весьма сожалею, но у его демонического превосходительства встреча в 4 часа». «С кем?» — рявкнул Ласло. «Это важно. Я не имею права обсуждать дела инспектора». Поднявшись на цыпочки и вытянув шею, Ласло оглядел помещение. «Где Тэтчер?» «Я хочу поговорить с Тэтчер, пропади все пропадом». «Весьма сожалею, но супервайзер Тэтчер занята с консультантами». «С консультантами?» «Да, мы сотрудничаем с МакКинси. Они проводят собеседования с руководителями и ведущими специалистами». «Серьезно? А со мной они не хотят поговорить?» Ассистентка бросила на него насмешливый взгляд. «В этом нет необходимости». «Вы холодны, как рыба, вы это знаете». Ассистентка нахмурилась и отрицательно покачала головой. «Не знаете?» «Очень сомневаюсь», — хмыкнул Ласло. Мисс Блютус включила гарнитуру. «Марио, Марио, слышишь меня?» «Привет, это я. Новенькая девочка все перепутала. Я заказывала салат коп». «Правильно, да, коп. Бекон отдельно. Спасибо, малыш». Она выключила гарнитуру и взглянула на Ласло. «Что вы сказали?» «Ничего, забудьте». Что-то задело ногу Ласло. Опустив взгляд, он увидел толстенный чешуйчатый хвост. Хвост принадлежал аллигатору размером с каноэ, на шее у которого поблескивал ошейник с шипами. Цепь, прикрепленную к ошейнику, держал бесенок с испуганным лицом. Аллигатор побежал, волоча за собой бесенка, резко свернул влево и углубился в лабиринт кабинок. Через несколько секунд раздался душераздирающий вопль. «Какого черта?» — воскликнул Ласло. «Мотивирующий аллигатор», — объяснила мисс Блютус. «Идея МакКинси. Аллигаторы слепы, но очень чутко воспринимают окружающий мир. Поэтому чувствуют, если потенциальная жертва не проявляет активности или дремлет. Мы воспользовались этим преимуществом местных хищников и с успехом применяем его на практике. Количество бесполезно потраченного рабочего времени сократилось на 83%. «О, да ну нахрен», — процедил Ласло. «Кто-нибудь скажите претенциозному людоеду, что страдать должны смертные, а не мы с вами». Мисс Блютус одарила его милой улыбкой. «Можете сказать ему об этом сами». Двери кабинета Андровара распахнулись, оттуда вышли члены съемочной группы. Ласло сразу увидел начальника, возвышавшегося над всеми остальными. Прощаясь с журналистами, инспектор заметил Ласло и своих агентов. Он взглянул на мисс Блютус и едва заметно кивнул. Секретарша отступила в сторону, пропуская их. «Заходите, джентльмены. Я загляну через несколько минут, так что не садитесь пока». Ласло мысленно пожелал этой заразе, чтобы один из мотивирующих аллигаторов в ближайшее время цапнул ее за задницу. Трок и Ослюк провели его мимо репортеров в просторный офис, по сравнению с которым люкс в Цюрихе казался чуланом. Ласло отметил многочисленные произведения современного искусства, пруды с карпами кои, минималистичную мебель, созданную нервными скандинавами. Одна стена отличалась от остальных. Вместо картин она вся была увешана какими-то приборами, похожими на сейсмографы. Сэр Малигни Сандервар стоял за массивным письменным столом из нержавеющей стали с мраморной столешницей. Какой же у него рост? 2 метра? 3? Ласло, задрав голову, рассматривал львиную гриву из белых язычков пламени. Да, инспектор придумал себе смешное имя, но когда дошло до выбора тела, он не ошибся. Жуть. Ослюк поклонился Андроверу, поставил на стол песочные часы и положил рядом портфель со шкатулкой Дрейкфордов. «Что-нибудь еще, босс?» Андровер продолжал смотреть на Ласло сверху вниз. «Это все. Снимите наручники и ждите в коридоре». «Вы хотите, чтобы мы сняли наручники? Вы считаете, что мне угрожает опасность?» «Нет, ваше демоническое превосходительство». «Разумеется, нет, просто. Снимите наручники и посадите его в кресло. У хранителя 923 такой вид, как будто он сейчас рухнет замертво». Трок выполнил приказание. Открыл наручники и не слишком нежно подтолкнул Ласло к одному из кресел, стоявших перед столом Андровара. Ласло потер запястье. «Спасибо, шеф. Принеси мне заодно баночку лакрой. Что-нибудь с бодрящим вкусом. Цитрусовое, например». Трок бросил на него смертоносный взгляд, но промолчал, и они со Слюком закрыли за собой дверь. Когда наемники ушли, Андровар сел в кресло и обратился к Ласло. «Я вижу, что язык у вас работает по полной, но не уверен насчет остальных частей тела. Что с вами случилось, 923-й? Если бы я не знал вас, то сказал бы, что у вас выдалась нелегкая трудовая неделя». Ласло изучал интерьер. «Я был занят по горло. Похоже, вы тоже времени зря не теряли». Андервор улыбнулся. «Для вас провели экскурсию?» «Увы, нет. Но мне понравились мотивирующие аллигаторы. Стильно. Да, у меня такое чувство, что вы им тоже очень понравитесь. Какое счастье, что в моем кабинете имеется дверь. Вынужден с прискорбием сообщить вам о том, что ваш кабинет передан другому сотруднику, как и мисс Шпигель». Младший демон изобразил равнодушие. Нет, Андровар не должен догадаться о том, как он, Ласло, разозлен и унижен. Хм. Не могу сказать, что меня это удивляет. Вы уже не раз нарушали наш договор. Андровар неодобрительно покачал головой. Нарушал договор? Поясните, пожалуйста. Издеваетесь? Прищурился Ласло. Я засек ваших агентов еще до вылета в Швейцарию. Вы пообещали мне неделю, Андровар. А сами что сделали? Выдали мне песочные часы с маячком, ставили мне палки в колеса, вынуждали зря тратить время, которое сами предоставили мне для выполнения задания. А потом, как будто всего этого было мало, проклятая киллерша догнала нас в Риме и начала изображать Палпатина. Палпатина? Это из «Звездных войн». Ясно. Признаюсь, я действительно слышал об этом небольшом инциденте. Ходят слухи, что вы нашли убежище в церкви. Сначала я отказывался в это поверить. Представитель семьи Зебул перешел на сторону врага? Инспектор вздохнул. Скажем так, это не очень хорошо выглядит. Меня затащили туда силой, рявкнул Ласло. И не уходите от темы. Вы чинили мне препятствия с самого начала. Когда мой отец об этом узнает... Андервар поднял руку. Дальше не нужно, прошу вас. «Это почему? Ваше положение без того достаточно унизительно. А вы снова собираетесь прятаться за спину папочки? Поверьте, я оказываю вам услугу». «Ха!» — воскликнул Ласло. «Вы считаете, что когда мой отец узнает, чем вы здесь занимаетесь, он посмотрит на это сквозь пальцы?» «Вот именно. Я считаю, что он посмотрит на это сквозь пальцы». Потому что он прекрасно знает, чем я здесь занимаюсь. Недавняя неприятная сцена повторилась. Инспектор подвинул к нему по столу пергамент с герцогской печатью. Ласло внутренне содрогнулся и взял письмо. «Сэр Малигнис, получил ваш дополнительный запрос. Считаю, что препятствие — превосходная мысль. Отличный способ проверить стрессоустойчивость мальчика». «Одобряю любые необходимые мероприятия, в том числе предложенные вами экстремальные элементы. Вы не рассматривали идею снабдить песочные часы устройством слежения? Это просто предложение». Ласло прикрыл глаза. И правда, зачем он суетился? С таким же успехом можно было неделю валяться на диване. В дверь постучали, и вошла мисс Блютус. «Прошу прощения, что перебиваю, но мистер Ц подключился и ждет начала видеоконференции». «Пусть еще подождет», — бросил Андервар. «Скажите ему, что я потом ради него сокращу время беседы с Джеффом или Илоном. Надо подпитывать его паранойю». «Хорошо», — сказала мисс Блютус. Дверь закрылась. «Мистер Ц?» — повторил Ласло. «Вы собираетесь общаться с этим парнем из Фейсбука?» «Новая инициатива», — лениво заметил Андервар. Исследования показали, что 80% миллиардеров не против продать душу ради возможности подвергнуть соперника адским мучениям. Нужно сыграть на опережение. Это всегда оправдывает себя. Когда они узнают, что мы уже ведем переговоры с конкурирующими фирмами, желание продать душу увеличится в сотни раз. Это основы теории игр. Черт. Инспектор развел руками. Что я могу сказать? Я смотрю в будущее 923-й. Наше общество обладает действующей монополией на проклятие, но оно никогда не пользовалось этим для извлечения выгоды. Зачем ограничиваться простым управлением проклятиями, если можно расширить рынок? Вы знали, что 21% смертных в момент сильного стресса готовы продать душу, чтобы наложить проклятие на врага? Среди обитателей Уолл-стрит этот показатель вдвое выше. Почему же они этого не делают? Ответ до смешного прост. Они не знают, что это возможно. Они считают, что проклятия существуют только в кино и комиксах. Я намерен изменить положение вещей. Ласло поразмыслил над услышанным. Гениально, правда? Вы очень любезны. Знаете, я мог бы помочь, предложил Ласло. Я прирожденный продажник. Люди меня любят. Некоторые из них даже утверждают, что я выгляжу как Пол Ньюман в долгом жарком лете. Вы давно смотрели на себя в зеркало? Если вы Пол Ньюман, то разве что в вердикте. «Ничего такого, чего нельзя было бы поправить в солярии», — отмахнулся Ласло. «А если серьезно, я обещаю вам астрономический рост продаж, особенно если у меня появится достаточно мощный финансовый стимул». «В данный момент у вас уже имеется мощный стимул». «Что значит «уже имеется»?» «Продайте мне себя, 923-й. Отговорите меня бросить вас в Тигель прямо сейчас». «Без проблем», — усмехнулся Ласло. «Во-первых, в верхней колбе часов еще остался песок, следовательно, это будет нарушением договора. Во-вторых, это испортит вам отчетность. И последнее, но не менее важное, расплавив меня, вы упустите величайший шанс в своей жизни со дня появления из первобытного болота». «Что это значит?» — прорычал инспектор. «Сэр Малигнис», — вслух размышлял Ласло. «Это означает, что вы рыцарь ада?» «Не рыцарь», — буркнул инспектор. «Баронет». «А в чем разница?» «Титул баронета выше в иерархии», — гордо произнес Андервор. «Очень мило», — заметил Ласло. «Всегда в этом путаюсь. Но можно ли называть вас лордом? Вы принадлежите к высшей аристократии? Представители Демодуна считают вас своим?» Пауза. «Нет». «Ясно. Значит, вы демоны из низов, верно? Отброс». «Формально, да». «Итак, формально, любой член Демодуна выше вас по рангу. Даже самый глупый и некомпетентный». Малигни Сандервор прищурился. «К чему вы клоните, 923-й?» «А вот к чему. Если вы перейдете в мою команду, вместо того, чтобы играть против меня, сэр Малигнис, к следующей Вальпургиевой ночи может превратиться в лорда Андровара». Услышав это, инспектор рассмеялся так громко, что пресс-папье на его письменном столе задрожало. При этом мерцающие огоньки на его гриве превратились в длинные языки пламени. На потолке уже появилась копоть, но демон взял себя в руки, и пламя угасло. «Я так не смеялся уже несколько веков. Забудьте о продажах. Я оставлю вас здесь в качестве шута», — Ласло поморгал. «Прошу прощения, но что здесь смешного?» «Вы заявили, что вы можете сделать меня пэром». «Не совсем так», — поправил его Ласло. «Это может сделать только Люцифер. Но я гарантирую вам, что его адское величество с радостью дарует вам титул пэра, после того, как узнает один маленький секрет, который мне удалось раскрыть». «Могу я узнать, что это за секрет?» «Какой же продавец отдает свои товары даром?» «Допустим, но вы ошиблись в расчетах», — заметил Андровар. «Хороший продавец искажает истину в разумных пределах. А вы переоценили свои возможности, 923-й. Вы обещаете мне перство, а сами не способны даже выполнить простое задание, которое я вам поручил». Ласло изобразил недоумение. «Вы говорите о показателях НСО? Это мелочи. Можете считать, что максимальные значения достигнуты». «Я уже отсмеялся на 10 лет вперед», — сказал Андровар. «Поэтому позвольте обратить ваше внимание на вот эту стену. Верхний ряд, третий прибор слева». Обернувшись, Ласло прищурился и нашел среди сейсмографов тот, о котором говорил Андровар. Тонкие стрелки подрагивали около двух линий, расположенных внизу графика у горизонтальной оси. «Это проклятие Дрейкфордов?» — Андровар кивнул. «Я не думал, что такое возможно, но вам удалось снизить уровни их страдания и отчаяния. Будем разбирать ваш случай в качестве учебного примера». Ласло небрежно взмахнул рукой. «Это всего лишь часть плана». Смешок. «Понятно. У вас имеется грандиозная стратегия, верно?» «Не нужно делать вид, будто вы удивлены». «Окажите мне любезность, 923-й. Поведайте, в чем суть вашего плана?» «Все просто. Я убедил членов проклятой семьи в том, что у них есть неделя на снятие проклятия. Иначе оно отправится в архив. Они купились на это, и последние 6 дней мы носились по Европе, собирая материалы. У них есть все необходимое, ваше демоническое превосходительство. Остается только одно — отпустить меня, чтобы я смог повести овец на заклание. Но если у них есть все материалы, зачем им нужны вы?» «Я сказал им, что за ритуалом должен наблюдать официальный хранитель, чтобы подтвердить ликвидацию проклятия. Они считают, что к церемонии нельзя приступить без меня. Невнятное ворчание. И когда церемония начнется, вы ее сорвете. Ласло кивнул. Непосредственно перед завершением, ваше демоническое превосходительство. Прямо в тот момент, когда интенсивность надежды достигнет верхнего предела. Снова постучали. Дверь приоткрылась, и в щели появилась самоуверенная физиономия мисс Блютус. Андровар бросил на нее недовольный взгляд. «Не сейчас. Но, мистер Ц, выйдите». Дверь захлопнулась. Ласло заметил, что выражение лица инспектора изменилось. Откинувшись на спинку кресла, Андровар сложил пальцы домиком и принял вид глубокой задумчивости. «Кривая НСО резко пойдет вверх», — пробормотал он. «Более того, вы предотвратите события, избавляющие от проклятия». «Вы совершенно правы», — заметил Ласло. «Я выполню одновременно две задачи. Вы сказали, что одной будет достаточно». Андровар кивнул в знак согласия, потом взглянул на Ласло очень внимательно, как будто впервые увидел его. «Что ж, 923-й, должен признаться, вы меня удивили. Возможно, я недооценил вас. Мне постоянно это говорят. Обсудим более важные вопросы, а именно мое будущее звание пэра. Насколько велико ваше влияние на Люцифера? Оно равняется нулю. Можно даже сказать, что оно ниже нуля. Люцифер недолюбливает наше семейство. Тогда как же вы можете мне помочь? Легко и просто. Я предоставлю убедительные доказательства того, что Вал Зебл в самом начале своей карьеры обманул Люцифера и других влиятельных демонов и проник в высокий совет с помощью лжи. Молчание. Это шутка? Ни в коем случае. Когда Люцифер получит доказательство, он использует его для того, чтобы настроить совет против моего отца. Пользуясь поддержкой аристократов, он, наконец, сможет устранить самую серьезную угрозу своему положению за всю историю ада. Вы можете себе представить, какими наградами он осыплет демона, оказавшего ему такую услугу. Забудьте о баронетах, он сделает вас графом, а может, даже герцогом. Прежде чем заговорить, Малигни Сандровар целую минуту рассматривал Ласло в упор. Вы ведете крайне опасную игру, 923-й. Вы забрались туда, куда не рискнет сунуть нос ни один здравомыслящий демон. Я не могу понять, что вами руководит. Отчаяние или безумие? Может быть, и то, и другое. Но это не значит, что мои расчеты ошибочны. И что же это за ложь, о которой вы случайно узнали? Поинтересовался Андровар. Ласло погрозил боссу пальцем. Не-а, ни слова, пока вы не позволите мне закончить с Дрейкфордами. Я свою часть сделки выполнил и жду от вас того же. Это лишь один из вариантов. Но что, если я предпочту вырвать у вас тайну под пытками?» Ласло расстегнул рубашку и показал шрам. «Желаю удачи. У меня нет сердца, амиго. Я откину копыта, как только вы зажмете мои большие пальцы в тиски». До Андровара наконец-то начало доходить. «Значит, вот оно что. А я-то думал, почему вы выглядите как труп двухнедельной давности? Что случилось с вашим сердцем? Его забрали». «Неужели вы продали его, чтобы приобрести материалы для своих подопечных проклятых?» — удивился Андервар. «Надеюсь, что это не так, 923-й. Это нарушение правила 7А Кодекса Хранителей. Расслабьтесь, мои проклятые раздобыли все сами. Продавец просто потребовал камень в качестве залога, чтобы быть уверенным в том, что получит последнюю часть оплаты. Когда люди заплатят, мне вернут сердце. Все хорошо, что хорошо кончается». Хозяин кабинета развернулся в кресле, чтобы взглянуть на стену с мониторами НСО, и задумался. Наконец инспектор пробасил: «Значит, я должен поверить в то, что вы намерены предать родного отца?» Ласло взял со стола письмо, которое показал ему Андровар. Отца, который даже бровью не повел при мысли о том, что его сына могут запихать в тигель, или заказать киллеру? Этого отца. Андервар промычал что-то себе под нос. Что ж, я вас понимаю. И все же Ласло казалось, что инспектор не совсем доволен развитием событий. Начальник потер подбородок и заговорил. Я хочу прояснить одну вещь. Я, сэр Малигни Сандровар, никогда не пойду против лорда Вала или других членов Высокого Совета. Но если я получу информацию о мошенничестве, крупном или мелком, которая затрагивает интересы его нечестивого величества лорда Люцифера, я сочту своим долгом сообщить об этом». Настала очередь Ласло хохотать. «Что за чушь вы несете? Вы думаете, на мне передатчик?» «Допускаю такую возможность». «Хотите, я разденусь?» — предложил Ласло. «У меня с этим нет проблем. Обожаю расхаживать голышом. Я бы попросил вас не снимать брюки. Это совершенно новое кресло». «Отлично. Но просто, чтобы вы знали. Никто нас не подслушивает». Андервор кивнул и снова уставился на сейсмографы. «Вам нужна максимальная открытость?» — спросил Ласло. «Я люблю лгать. Я делаю это исключительно ради развлечения. Но сегодня, в разговоре с вами, я ни разу не солгал. Хотя вы это и без меня знаете». Андервор прикинулся оскорбленным. «Вы намекаете на то, что я полагаюсь на некий примитивный инструмент, чтобы отличить правду от лжи? Не говорите глупостей», — Ласло указал на стену. «Пятый ряд сверху, второе окошечко слева. Ну, то самое, на которое вы все время смотрите. Стрелка не дрогнула, когда вы заявили, что этого прибора не существует. Отсюда вывод — либо прибор сломан, либо настроен так, что не реагирует на ваш голос». Инспектор ничего не ответил. «Послушайте», — начал Ласло. «Часики тикают, а мистер Ц ждет. Вы можете расплавить меня сейчас, а можете отпустить и получить невиданные прежде показатели НСО для своих отчетов, а заодно информацию, превращающую сэра Малигниса в лорда Андровара. Я знаю, как поступил бы на вашем месте. С другой стороны, я не самый умный демон в этой комнате». Ласло удивлялся собственному спокойствию. Он прямо на месте сочинил правдоподобную историю и воспользовался единственной слабостью этого амбициозного подхалима. Стремлением подняться по социальной лестнице любой ценой. Не имело значения, насколько успешно Андервор руководил нью-йоркским филиалом. Он мог бы возглавить хоть все общество целиком. Все равно он оставался наемным работником, представителем низшего класса, отбросом, выпавшим из первобытного болота. Как это должно было бесить такого честолюбивого демона, как Андервор? Такой могущественный, такой способный, и просто капитан яхты, принадлежащей другому. Да, в ту минуту, когда зашла речь о перстве, Ласло понял. Он подобрал ключик к сердцу босса. Желание стать аристократом затмевало все. И когда это желание овладело инспектором, Ласло уверился в том, что успех ему обеспечен. Ничто не могло помешать ему довести дело до конца. И в этот момент появилась Мэгги Дрейкфорд. Да, Мэгги была невежественной деревенщиной, но она умела эффектно появиться на сцене. Она возникла над прудом с карпами Андровара. Раздался плеск, растерянный вскрик, и Мэгги выскочила из пруда. К несчастью, шлепанцы приняли прыжок за шаг, и девица растаяла в воздухе. Через секунду она вернулась. Выглядела она испуганной и ошеломленной. «Извините», — выпалила она. «Мне лучше их снять». Она наклонилась, быстро сняла шлепанцы и осталась в мокрых носках. Сначала она посмотрела на Ласло, потом заметила Малигниса Андровара, который встал из-за стола. Когда демон выпрямился во весь рост, Мэгги побелела. О боже. Надо отдать инспектору должное. Он ничем не выдал своего удивления. Он просто разглядывал Мэгги с выражением легкого интереса. «И кто же вы такая, позвольте спросить?» «Мэгги», — ответила она, — «Мэгги Дрейкфорд». «Если я правильно понимаю, вы человек?» «Да, сэр». «Ясно. Что ж, маги-человек, добро пожаловать в древнее инфернальное общество. Благодарю вас за то, что вы помогли нам обнаружить брешь в системе безопасности. Мы займемся этим. Чем могу помочь?» Ласло лихорадочно искал выход из положения. Он должен был опередить Мэгги, чтобы она не успела сказать лишнее или еще каким-то образом сорвать его план. Он старался говорить спокойно, но его голос прозвучал умоляюще. «Мэгги, я уже все уладил. Возвращайся к комку». Он выразительно смотрел на нее, пытаясь вложить ей в голову единственную мысль. «Не спорь, не спорь, не спорь». Увы, способностью к телепатии обладали только демоны пятого класса. Мэгги покачала головой. «Мне жаль, Ласло, но мне нужно кое-что сказать твоему начальнику». Она взглянула на Андровара. «Сэр, я очень извиняюсь за вторжение, но могу я поговорить с вами откровенно?» Если бы Ласло сейчас получил обратно свое каменное сердце, он бы разбил его кувалдой. Судьба снова жестоко посмеялась над ним. «Разумеется», — произнес Андровар. «Спасибо», — сказала Мэгги. Она стояла очень прямо, держа в одной руке семирутовые шлепанцы, а другую подставив под них, чтобы вода не капала на пол. Она была похожа на нервную студентку, которой предстояло выступить с докладом перед аудиторией. «Сэр, я знаю, вы считаете, что на проклятие моей семьи больше не стоит тратить время и ресурсы вашей организации. Кроме того, Ласло намекал, что вы его недолюбливаете. Если судить по нашему короткому знакомству, он, вероятно, этого заслуживает». Перед глазами у Ласло замелькали огненные точки. Он вцепился в подлокотники, размышляя о том, что это такое. Просто головокружение? Или тело решило отозваться на его мольбу о самоуничтожении? «Нам многое пришлось пережить за эту неделю», — продолжала Мэгги. «Мы сделали все, что могли, и постарались не упустить наш единственный шанс. Сейчас я надеюсь, что вам удастся разрушить проклятие Дрейкфордов, после чего оно будет отмечено в ваших книгах как проклятие, которым успешно управляли в течение всего жизненного цикла. Все в выигрыше». Андровар бросил на Ласло озадаченный взгляд, но ничего не сказал. «А Ласло», — сказала Мэгги, — «он, знаете ли, вел себя как герой. Я даже не помню, сколько раз я про себя и вслух называла его ослом или просто ленивым, лживым куском дерьма, извините за выражение». «Ничего страшного», — произнес Андровар. «Но он изменился», — воскликнула Мэгги. «Я тоже изменилась, причем я не имею в виду эти чудовищные вещи, которые происходят с моим телом. Никогда бы не подумала, что Ласло может стать лучше. Но он стал лучше. Я была зла на весь мир. Я никогда не думала, что смогу довериться кому-то. Но я доверяю Ласло. Может быть, это ошибка, но я ему доверяю. И мой брат тоже. Я прошу одного. Пожалуйста, позвольте нам завершить ритуал. Скоро вы сможете выбросить эту историю из головы». И она опасливо покосилась на огненную гриву Андровара. «Вы никогда больше не услышите о Дрейкфордах. Мы уже почти у цели, сэр. Черт побери, после стольких лет избавления, наконец, так близко. Прошу вас». По лицу Мэгги текли слезы. Ее речь была очень искренней и даже трогательной. Но Ласло прежде всего обрадовало то, что она не упомянула ни его отца, ни ведьмин камень, ни пропавших волхвов. Короче говоря, полной катастрофы, пока удалось избежать. Но все равно Ласло оставалось лишь гадать, как Андровар отреагирует на появление человека в своем пруду с карпами. Обойдя стол, инспектор приблизился к Мэгги. Девица снова побелела, как полотно, но не попятилась и смело смотрела в лицо демону, нависавшему над ней. К безграничному изумлению Ласло Андровар опустился на колени, чтобы его лицо находилось на одном уровне с лицом Мэгги. «Мисс Дрейкфорд», — заговорил он, — «вы удивительная молодая женщина, и я хочу, чтобы вы знали. Несмотря на то, что вы и ваша семья страдали долгие годы, мы отнюдь не питаем к вам неприязни. Общество всего лишь управляет проклятиями, которые наложены другими людьми. Мы стараемся выполнять их инструкции в меру своих возможностей, потому что это наша работа, наша профессиональная обязанность. Тем не менее, это не значит, что мы не радуемся, когда проклятый смертный демонстрирует, что он готов выполнить свою задачу, забыть о проклятии и начать с чистого листа. Вы уже готовы, мисс Дрейкфорд, и я поздравляю вас с тем, что вы не только собрали материю в рекордно короткий срок, но и сумели преодолеть искусственные препятствия. Как вы сами только что заметили, хранитель 923 обладает уникальной способностью раздражать руководство. Признаюсь, я хотел, чтобы его постигла неудача, и это было непрофессионально. Надеюсь, что вы примете мои искренние извинения». Мэгги была ошеломлена. «Да, сэр. Да, думаю, я могу их принять». «Благодарю вас», — сказал Андровар. «А сейчас, мне кажется, лучше всего будет, если я отойду в сторону и позволю вам завершить начатое без дальнейших задержек». «Вы отзовете своих агентов?» — спросила Мэгги. «Обещаю. Я даже готов одолжить вам патрульную машину. Сирена вам очень пригодится, если вы попадете в пробку». Ласло, как завороженный, смотрел на Андровара, который протянул лапу размером с суповую тарелку и осторожно взял руку Мэгги. Поднявшись, инспектор сообщил хранителю 923 о том, что он может идти. Смысл его слов не сразу дошел до сознания Ласло, но в конце концов демон зашевелился. Он выкарабкался из кресла, взял со стола портфель с проклятием и песочные часы и, пошатываясь, двинулся к выходу. Андровар вывел его за дверь и отмахнулся от недоуменных вопросов мисс Блютус относительно человека, неизвестно как попавшего в кабинет. Щелкнув пальцами, инспектор подозвал Ослюка и велел ему отдать ключи от полицейской машины. Ослюк сунул ключи Ласло, даже не пытаясь скрыть свои эмоции. Ласло подмигнул. «Спасибо, приятель. Надеюсь, мы останемся друзьями». Тяжелая рука опустилась на плечо Ласло, и Андровар промурлыкал ему в ухо. «Я рад, что мы с вами смогли поболтать, 923-й. С нетерпением жду начала церемонии». Мэгги повернулась к инспектору. «Вы собираетесь прийти, сэр?» Лапа стиснула плечо Ласло. Совсем чуть-чуть, но этого было достаточно. Андровар мог оторвать ему руку, как крылышко цыпленка. Инспектор ослепительно улыбнулся Мэгги. «Я ни за что на свете не пропущу такое событие». «Отлично», — буркнул Ласло. «Я вам пришлю сообщение с адресом». Андровар игриво постучал пальцем по песочным часам, которые Ласло прижимал к груди. «В этом нет необходимости». Ласло удалось выдавить слабый смешок. Выскользнув из-под руки Андровара, он повел Мэгги прочь от офиса инспектора. По дороге он делал вид, что не замечает любопытные взгляды коллег, подождал, пока очередной мотивирующий аллигатор скроется за углом, потом поспешил к комнате отдыха, где Комок и Кларенс были заняты каким-то интересным разговором. Когда на пороге появились демоны Мэгги, новые друзья подняли головы. «Ласло», — запищал Кларенс. Взгляд Комка остановился на мокрых шлепанцах. «Где ты была?» «Она тебе по дороге объяснит», — отрезал Ласло. «Собирай свое барахло и пошли. Кларенс, проводи нас на ту стоянку, о которой ты мне никогда не рассказывал». Кларенс был только рад помочь. Он семенил рядом, болтая без умолку, потом открыл двери обоим Дрейкфордам, словно личный шофер. Ласло сел за руль и повернул ключ в замке зажигания. Мощный двигатель полицейской машины ожил. Да, если включить еще и сирены и мигалку, они мигом долетят до гор Кацкилл. Кларенс подошел попрощаться, и Ласло опустил стекло. Демон с головой акулы гоблина протянул ему какой-то пергамент, свернутый в трубку. Ласло уставился на свиток. «Это инструкция от сеньора?» «Так точно, сэр», — воскликнул Кларенс. «Все переведено. Я пообещал Комку, что после снятия проклятия свожу его на следующий съезд толкинистов. Дам ему свой парик Леголаса». Ласло постарался изгнать из мысли образ Кларенса в парике Леголаса. «Здорово. Послушай, Кларенс, нам надо ехать, но я хочу тебе сказать, что твоя помощь была просто неоценимой. Мы бы не справились без тебя». Акула-гоблин покраснел, как свекла. «Да брось, ерунда». «Нет, я серьезно. Услуга за услугу. Будь любезен, вытяни руку». Кларенс повиновался, протянул руку ладонью вверх и смущенно захихикал. Хихиканье прекратилось, когда в ладонь упали винтажные наручные часы. Крошечные глазки акулы в недоумении разглядывали предмет. «Узнаешь?» — спросил Ласло. Эхо вопля Кларенса раскатилось по подземной парковке. «Мои часы!» — верещал он. «О, мой ненаглядный Брэгги! Но где ж ты их нашел?» Высунувшись из окна, Ласло понизил голос и многозначительным тоном произнес. «В кабинете Андровара». На простодушном лице Кларенса отразилось недоумение, но в следующий миг до него дошло. Стиснув часы в пухлом кулачке, бедняга задрожал от возмущения и ярости. «Ах ты, сукин сын!»